Глава 22. Новая служанка во дворе эльфийского Эрлина. Ждать Кошу пришлось долго. Я даже заскучать успела, бестолково блуждая в сумраке. Серость угнетала, зато мыслей не было никаких. До сих пор не верилось, что я уже в третьем мире. Осталось прыгнуть еще в 6 таких, и я смогу обнять маму. Обойдя высокий куст, присела на землю и сосредоточилась на вызове элементалей. Коша говорил, что духи стихий вхожи во все системы небесного пантеона богов, главенство над которыми принадлежит святому духу. Именно это высшее существо изображали дедушкой на фресках в храмах почти всех земных религий. Мой фамильяр в который раз не обманул. Не успела я подумать об элементале земли, как передо мной выросла кочка, и на поверхности тут же показался трудяшка. «Привет, чудо чудное!» — улыбнулась я от души, ловя прыгающее, словно щенок, существо. Присоски забавно зачмокали, и я засмеялась. «Если бы мне кто-нибудь полгода назад сказал, что я буду обниматься с большим червяком, пусть и не с клизким, как должно из представления о мире, я бы точно покрутила пальцем у виска. А теперь смотрите». «Я — бессмертный дух, у которого миссия, надеюсь, выполнима». Когда я отпустила трудяшку на землю, он принялся рыхлить кустарник в свойственном ему порыве. Даже умилилась, наблюдая за элементалем. А потом охнула, вспомнив, что у меня так-то еще 5 духов, самым нужным из которых сейчас являются феечки света. Феечки призываться не хотели. Получилось с 5-го раза, зато с их появлением сразу стало светло и куда спокойнее. «Ну ты даешь!» — гневно ухнул Коша, шуркнув прямо в куст. «Ты бы еще солнце тут врубила. Совсем ку-ку? Весь Иншаэль на ушах стоит. Эльфы организуют экспедицию. Дозорных выставили. Пришлось все бросать и к тебе возвращаться. Убирай этих бабочек живо!» Феечки возмущенно погрозили кулачками и обиженно отвернулись, исчезая в фейерверке искр света. Трудяшка же, никого не замечая, занимался уже 10-м кустом. «Пошли», — буркнул Коша, — «только завернись во тьму. В этой темени, будем надеяться, тебе удастся проскочить мимо стражей». Моя вечно ворчащая совушка оказалась права. Целый отряд вооруженных до зубов светловолосых эльфов встретил нас на подходе к воротам города. К тому времени уже полностью стемнело, поэтому заметить в серых кустах окутанную тьмой девушку было нереально. Дождавшись, пока товарищи-солдаты скроются за поворотом со своим довольно злым командующим, я преспокойненько вышла прямо на дорогу и потопала в сторону открытых ворот. Вдруг, когда я уже была на подходе к каменному арочному проходу, ворота крепостного города начали опускаться. Стальные зубья железной решетки двигались медленно, но я поняла, что не успею прошмыгнуть внутрь. Набрав скорости, побежала. А что делать? Сама я перемещаться в пространстве не умею. Проход между мирами — не то пальто для данной оказии. А Коша? Коша делает это заметно. Если я воспользуюсь способностями фамильяра, то нужно найти такое место, где при выходе нас никто не заметит. Провернуть такое в городе довольно проблематично. Я запыхалась, вспотела, даже стихия и ветра попыталась удержать решетку, чтобы потянуть время, но все без толку. То ли на городских вратах стояли чары, развеивающие любые манипуляции стихиями, то ли я плохо сконцентрировалась из-за беготни. В итоге стою под арочным проходом и пялюсь на решетку, как дура. «Руслана», — шуркнул Коша, присаживаясь ко мне на плечо, — «давай вот что попробуем». «Что?» «Перемещение в пространстве через добавочный переход. В данном случае предлагаю выбрать нашей добавочной станцией твое пространственное чистилище душ». «Так», — растерянно прошептала я, наблюдая за неподвижно стоящими стражами. Магия темной стихии работала на 100%, меня никто не видел. «Можно подробнее?» «Ну...» — Коша забавно дернул головой, заваливая ее на бок. «Ты же знаешь, во мне только теория заложена. Однако она гласит, Если темные или светлые имеют что-то подобное, что сварганила ты в пространственном кармане, они могут перемещаться на небольшие расстояния в пределах видимости. Смотри, — терпеливо разъяснял фамильяр свистящим шепотом. Вот ты стоишь перед непреодолимой преградой. Присмотрись к тому месту, куда бы ты хотела попасть, чтобы эту преграду обойти. Делай. Будем пробовать вместе. Угу. Мой взгляд наткнулся на угол первого дома, где лунный свет был наиболее недоступен. Сделано. Хорошо. Теперь мы с тобой перемещаемся в темницу душ. Окей, — кивнула я, привычно ныряя в пространство. Тут мне уже все было родным. Молодец. Теперь закрой глаза. Представь то место и сделай шаг вперед. Я зажмурилась, с точностью выполняя инструкции своего тренера по портальным прыжкам, со смешком понимая, что сейчас практически научусь той самой загадочной трансгрессии, о которой так много написано в сказках знаменитой английской писательницы о мальчике, который выжил. Не отвлекайся. Угу. Отозвалась согласно, делая тот самый шаг к представленному восприятием месту. Ай! Наткнуться на стену дома было очень неприятно. «Мы сделали это!» — защебетал Коша. «Да тише ты!» — зашипела на помощника, но сразу прикрыла рот. Один из стражников, стоящих по эту сторону ворот, подозрительно дернулся в нашу сторону. «Кто там?» — грозно поинтересовался ушастый страж, поражая голубизной своих глаз. «Пф, я разберусь». Хвастливо отчитался кошмар, шустро покидая мое плечо. «Иди по улице вверх, прямо в замок». Страж проводил неожиданного нарушителя тишины пристальным взглядом, кивнул своим мыслям и снова замер, будто застывая. Я глубоко вздохнула и развернулась к длинной улице города. Идти предстояло далеко. Но кто сказал, что я должна проводить это время без пользы? Что бы вы думали, я сделала? Правильно. Весь путь прыгала через пространство от одного города в другой, тренируя новый навык. Уже к замку у меня получалось перемещаться быстро и даже с прогрессом, на расстояние куда более длинное, чем я могла предположить. А еще за мной оставался такой симпатичный темно-сливовый след. Я развеивала его воздушным потоком, чтобы меня никто не обнаружил, но в целом он приглянулся. В будущем для антуражу, так сказать, а его можно смело использовать. Так я преодолела еще 3 поста охраны и добралась до боковой двери огромного пикообразного замка, башни которого насчитывали больше 7 этажей. Дверь распахнулась совершенно неожиданно. Хорошо, что мне не в нос. Во двор выскочила парочка смеющихся эльфиек в строгих коричневых платьях до колен и знакомых моему восприятию белых передников. «Горничная, что ли?» «Представляешь, так и сказал!» «Ну, Ариэль, ты счастливица!» Завистливо пропела мелодичным голосом вторая эльфийка, на что первая, Ариэль, возмутилась. «Ты что? Это гадко, я не собираюсь!» Собеседница Ариэль вытаращила глаза. «Ари, но это же первый советник нашей Эрлины, да хранит ее свет наши души!» «Да и ты только на должность служанки заступила. Тебе нужны такие выгодные знакомства». Ариэль всю перекосила от возмущения. К слову сказать, вторая эльфийка тоже довольной не выглядела. Пусть дамочка и пыталась изображать участливость, но она, как по мне, была насквозь притворной. В глазах второй эльфийки затаилась зависть и обида. Казалось, еще слово, и молодая женщина потеряет маску благодушия. Ариэль будто почувствовала это. Девушка отступила на шаг и отвернулась, буркнув. «Мариэль, можешь оставить меня одну? Работа на сегодня окончена, я должна подумать». «Пф», — фыркнула Мариэль, резко отворачиваясь. «Да пожалуйста». «Ариэль, Мариэль». «Забавно», — подумала я, незаметно наблюдая за грустной девушкой из своего укрытия. «Но очень по-эльфийски». По крайней мере, наши чудаковатые фантасты именно на таком окончании имен остроухих делают акцент. Этой Ариэль было непросто. Попала только что на работу, а уже пристают. Старо как мир, миры. В общем, нам понятно и вполне на руку. Кто может быть более преданным, чем благодарный тебе за добрую услугу человек? Ну, на самом деле нюансов даже здесь может найтись много, мы же о человеке говорим. Однако такие, как эта наивная Ариэль, благодарными остаются на очень большой срок. «Тсс!» — раздалось над головой совершенно неожиданно. Я вздрогнула, задумавшись над тактикой своего пребывания здесь слишком глубоко. Ариэль тоже вздрогнула, испуганно прижавшись к кусту какого-то огромного цветка, росшего рядом с черным ходом на клумбе. «Уху! Уху!» — насмешливо выдал Коша, сидя на оконном выступе. Горничная перевела дух, отряхнула передник, настороженно косясь на птицу, и юркнула обратно в замок, плотно закрыв за собой дверь. «Какая трусишка!» — фыркнул Коша. «Выходи, красота, я много интересного узнал, пока следы путал. Из заложенных Риэлем знаний мне известно, что Фелдрасар населен эльфами, темными и светлыми. Альтенар — город дроу. Иншаэль, как я уже говорил, — город светлых. Мы сейчас с тобой здесь, потому что темные решили загробастать власть в свои руки, хотя светлые всегда были оплотом угасающего солнца Фелдрасара, которое называется Палестра. Сейчас Палестра, как ты можешь сама убедиться, практически изжила себя. Растительность медленно гибнет, животный мир пытается держаться вблизи источников света, но суть не в этом. Последняя принцесса светлых, которая совсем недавно из-за трагичной смерти родителей стала королевой, единственный светоч, так называют эльфов с особым даром, даром света, магии, если совсем по-простому. Так-то на Фелдрасаре народ только магией земли балуется. И вот, именно от этой светлой принцессы идет свет, который незримо для других заряжает кристаллы эльфов. «Ну, хорошо же», — не унималась я. «К чему такой длинный монолог Коша завел?» «Хорошо, да только эти ушастые, неблагодарные, в общем, советники что-то задумали. Спелись, дроу. Видимо, увидели в правлении молодой принцессы шанс урвать себе побольше привилегий, если не захватить всю власть подчистую». «Думаешь, нас сюда забросило, чтобы мы спасли принцессу? А у тебя есть другие варианты?» «Не помогать же этим проходимцам», — нас закинуло. Один из стражников на посту обмолвился, что старший советник зачастил говорить о каком-то слиянии, а целитель принцессы категорически против, убеждает совет, что Эрлина совсем юна, не справится, выгорит. Я, конечно, мало что понял, но думаю, все станет яснее, когда мы познакомимся с самой принцессой. «Сколько ей?» 16. «И это, Руся, побыстрее бы нам с Эрлиной познакомиться. От тревоги уже все нутро сводит». Я кивнула, чувствуя примерно то же самое. «Да, сколько туда идти?» «Заходи в замок, соориентируемся». Я мысленно посетовала, что загнать в долги горничную Ариэль не успела, и порывисто открыла черный служебный вход, устремляясь вперед за Кошей.